Номер 140 из сборничка «Тебе пою, мой Спаситель». Номер 140. «Твоею силой обладаю, мой нежный, любящий Христос». Вставши, будем петь.